Глава 5. Динка. Следующие 2 дня прошли чудесно. Если не считать, что я обдумывала план побега и смены имени, а Кирилл, не знаю, о чем думал он. Выглядел и вел он себя в точности так же, как прежде. Был заботлив, ласков, весел и относительно расслаблен. Относительно потому, что, как я уже говорила, мне постоянно чудилась в нем некая внутренняя собранность, как у снайпера, который часами лежит неподвижно, лениво следя за листвой на другом берегу реки. Но в тот момент, когда среди деревьев мелькает человеческая фигура, уже раздается выстрел. Все решили, что Настя уехала. Коттедж был оплачен заранее с запасом, а отъезд она обсуждала с Чухраем и Тимуром, уточняя, что не уверена в дате. Никого не насторожило, что машина незаметно проехала мимо базы. Здесь, в Озерном, вообще никто не обращал друг на друга внимания. Кроме разве что Стеши с Егором. Они по-прежнему прибегали играть со мной по вечерам. Мы носились по берегу озера, дурачились, строили затоны и бобровые плотины. Как-то Стеша притащила целый лист крошечных наклеек в японском стиле, и мы делали друг другу маникюр, приклеивая их на ногти. Мне достались малюсенькие панды, Стеши — разноцветные котята. Время от времени я замечала, что за мной наблюдают. Иногда это был Кирилл, иногда русый парень из 8-го домика, с которым я так неудачно познакомилась. Бурый меня демонстративно игнорировал. Типичный женоненавистник. Если бы я знала, какую шутку сыграют со мной игры в компании Стеши и Егора, я бы в первый же день знакомства наорала на них, чтобы они и думать забыли даже подходить ко мне, не то что звать в свою маленькую банду. Теперь я повсюду следовала за Кириллом. Он выходил утром на свою прогулку, и я кралась за ним. Он договаривался с Тимуром о том, чтобы на утро нам привезли творог, я подслушивала их разговор под окном. Он бегал вокруг озера, и я не отводила от него взгляда, прячась за шторой. Иногда я думала, что где-то ошиблась. Кирилл не убивал Настю. Кто-то пришел после него, задушил ее, сбросил тело вниз по склону. Но, черт возьми, я была там. Никто не подходил к коттеджу, кроме него. «Валя ягоды привезла с рынка», — сказал мне при встрече Чухрай. «Зайди на базу». Вообще-то Чухрай — это фамилия. Зовут его Гордей Богданович. Должность — лодочник. Ко всем обращается на «ты». Сначала я решила, поглядев на него, что дядька крепко закладывает. К матери захаживали такие мужики. Кряжестые, бородатые, похожие на леших. И все до одного пили, как черти. Но Чухрай за все время, что я за ним наблюдала, ни разу не появился пьяным. Лодочник жил в 2 шагах от озера в домишке на сваях. Если бы вдруг случилось ЧП, именно к Чухраю надо было мчаться со всех ног, как к самой ближней точке связи, и нас строго проинструктировали на этот счет. Он выполнял должность спасателя, выдавал лодки и снасти, водил туристов по лесу, пока его подменял Тимур. Эти трое, Валентина, Тимур и Гордей Богданович, удивительно ловко управлялись с озерным хутором. Между собой они называли его исключительно «лагерь», и постепенно это слово подхватили и туристы. Конечно, был еще шофер, который при необходимости встречал гостей с поезда или отвозил их в райцентр. Были поставщики продуктов и подсобные рабочие, но они появлялись незаметно и также незаметно исчезали. Хибара Чухрая представляла собой хозяйственный сарай. В нем было выделено спальное место для хозяина, имелись и плитка со столиком, здоровенным сосновым чурбаном. При этом в хибаре царил идеальный порядок. Чухрай постоянно что-то чинил, латал и ремонтировал, а когда не занимался этим, вырезал по дереву. Мне нравилось сюда забегать. Здесь пахло резиной, клеем и свежей стружкой. Чухрай делал вид, что не замечает меня. Он, кажется, объединял нас мысленно в одну группу со Стешей и Егором, и нам позволялось немного больше, чем остальным. Других-то бездельников он быстро выпроваживал. «Ягоды!» Обрадовавшись, я рванула наверх, к базе, пока раньше меня туда не добрались малявки. Эти двое хоть и мелкие, но прожорливые, как галчата, а я не была уверена в стойкости Валентины Юхимовны. С утра ее зычный голос разносился по всему лагерю. Бедняга Тимур напортачил на кухне, кажется, забыл закрыть дверцу морозилки, и теперь Юхимовна призывала на его голову все кары небесные. Справа на тропе мелькнула знакомая фигура. Молчаливая тетка, имени которой я так и не узнала, топала с рюкзаком на спине и большой спортивной сумкой в руке в сторону автобусной остановки. Да, как ни странно, мимо нас тоже ходят автобусы, но только ходу до шоссе 6 километров через лес. Тетка явно не захотела ждать шофера, который отвез бы ее к автостанции. Я ее понимала. Между трясущейся буханкой, в которой пахло освежителем морской бриз, и прогулкой по лесу в последний день отдыха я бы тоже выбрала последнее. Бриз пованивал так, словно в море издохли все русалки. Я мысленно помахала тетке вслед и двинулась бы дальше, забыв о ней через минуту, если бы не вторая фигура. «Кирилл!» Он выступил из-за дерева, постоял немного, не замечая меня, и, мягко переступая, последовал за теткой. Ягоды вылетели у меня из головы. Предположим, мой приятель разведывает новый маршрут. Но ведь он прятался, ждал ее. Не раздумывая, я побежала за ним. Так мы и шли по лесу. Впереди тетка, бодрая и резвая, несмотря на сумку и рюкзак. За ней Кирилл, за Кириллом я. Сначала у меня теплилась надежда, что он хочет помочь ей с тяжелой ношей. Но уже минуту спустя стало ясно, что мой друг держит дистанцию. Что ж, держала ее и я. На длинном прямом отрезке он внезапно ускорил шаг, почти догнал тетку, и оба скрылись за поворотом. Мне почудился тихий вскрик. Я пошла быстрее, затем побежала, и вдруг тропа вывела меня на широкую поляну. На пригорке розовел кипрей, вокруг него через поваленные деревья переползал ярко-зеленый мох. Ни Кирилла, ни женщины не было. За поляной тропа вновь углублялась в лес и спускалась в сырую и довольно мрачную низину. Пройдя по ней, я уперлась в подсохшую лужу. Когда под кроссовкой негромко чавкнуло, меня осенило. Я огляделась, присев на корточки. Вокруг не было ничьих следов, кроме моих. Я возвратилась к поляне. Встала под прикрытием сосен, прислушалась. Ни разговоров, ни криков. Но Кирилл и женщина были на поляне. Неужели свернули в лес? Я снова бросила взгляд на изумрудный ковер, опоясывающий поляну. В грязи следов не осталось. А во мху? Шаг за шагом я обследовала ковер и, наконец, нашла то, что искала. Несколько глубоких вмятин, сломанные веточки, медленно распрямляющиеся травинки. Здесь шли и шли совсем недавно. В двух шагах от меня мох дыбился, как животное, выгибающее спину. Я села рядом, захватила ворсинки ладонью, точно шкуру, и потянула на себя. Ковер оторвался от земли неожиданно легко, и я повалилась на спину. Она лежала под ним, на животе, с закрытыми глазами. По ее щеке полз крошечный муравей. Вокруг начинали копошиться еще какие-то насекомые, в чей мир вторглись без спроса. Под виском, как подушка, большой камень. Я, кажется, выругалась вслух или сказала «Господи Боже мой!» или и то, и другое. Подползла, прижала пальцы к шее над багровой бороздой с припухшими краями. Тихий, но отчетливый пульс заставил меня отдернуть руку. Я перекатила ее на спину, прижалась ухом к ее груди и снова почувствовала слабые толчки. На этот раз я точно сказала «Господи, Боже мой!» Она была жива. Я действовала очень быстро и, как мне казалось тогда, без участия сознания. Немного запрокинула ей голову, выдвинула ее нижнюю челюсть, это получилось на удивление легко, и проверила, не запал ли язык. Чем дольше я на нее смотрела, тем яснее понимала, что не сделаю то, что требуют нормальные люди. Я не побегу на базу, не сообщу о второй жертве, на меня не повесят два трупа. Хотя это-то еще не труп. Несколько секунд я об этом сожалела. С трупом у меня не было бы никаких хлопот. Я бы оставила ее здесь, прикрыла мхом, а сама вернулась бы домой за документами, а там ищи свищи. Попробуй, найди автостопщицу. Полумертвая тетка закрыла мне этот путь своим большим тяжелым телом. Завалила, так сказать, приоткрытую дверь. Жизнь приучила меня не паниковать попусту. Решение, принятое в паническом состоянии, худшее из возможных. В конце концов, давайте смотреть на вещи здраво. Не я лежала во мху со следом от удавки на шее. И нет, я бы не поменялась с ней местами. Положение мое было безрадостным. но не безвыходным. Ответ пришел сам, стоило мне подумать о выходе. Я вернулась быстрым шагом к коттеджам. Дети, слава небесам, играли на другой стороне озера и не заметили меня. Вторая удача. Лодочника в его берлоге не оказалось. Я просочилась в приоткрытую дверь. Взяла с верстака большой нож, проверила пальцем остроту. Чухрай затачивал свои инструменты как следует. Четыре лодки на берегу возле хибары были закрыты брезентовым полотном, закрепленным с одной стороны на металлических стойках, а с другой — прижатым к земле кирпичом. Я отбросила в сторону кирпич, откромсала ножом широченный кусок брезента, быстро скатала в рулон. С сожалением вернула нож на место. С оружием я чувствовала себя увереннее, но спрятать его мне было некуда. К тому же внутренний голос подсказывал, что кража ножа — серьезное дело для Гордея Богдановича, и он может затеять расследование. Брезент спишут на рыбаков и махнут рукой. В конце концов, в кармане у меня с первого дня хранился маленький перочинный ножик. Я нашла его в кухонном ящике. С полотнищем я вернулась к женщине. Она лежала в том же положении, в каком я ее оставила. Пульс прощупывался, лезвие ножика, которое я приложила к ее приоткрытым губам, запотело. Рана на виске не казалась страшной, да и в самом деле, что может быть еще страшнее, чем удушение? «Извини», — мысленно сказала я, — «доставить тебя в больницу — не вариант. Давай уж как-нибудь обойдемся своими силами». Сил мне потребовалось чертовски много. Труднее всего было перевалить ее на брезент, а затем вытащить на тропу. За нами во мху оставался такой след, будто поляну пересек гигантский слизень. Я догадалась соединить концы полотна так, чтобы можно было закрепить их на груди, и потащила за собой. Я сильнее и выносливее, чем выгляжу со стороны. Но безымянная оказалась такой тяжелой, что я дважды падала, совершенно вымотанная, точно браконьер, заваливший слона и вынужденный тащить его до деревни в одиночку. Те трое детишек на картине Сурикова, что тащили сани с бочкой, вообще-то были с помощником. Мало кто замечает мужика, который толкает сани сзади, но Ясногородский приучил меня обращать внимание на детали. Что сказал бы сейчас мой наставник? Дважды я поднималась и надевала стропы. К концу пути я ощущала, что уменьшилась, превратившись в карлицу, а безымянная выросла, как гора. Я была муравьем, пытавшимся сдвинуть кирпич, червяком, волочащим за собой гранитный валун. Вместо двери в сарай я толкала каменную плиту. У меня ушло не меньше получаса на то, чтобы втащить брезент с неподвижным телом внутрь. Перевалив ее на полиуретановые коврики, я упала рядом, как выброшенная из воды рыба, и хватала воздух ртом. Когда я подняла голову, тетка приоткрыла глаза и смотрела на меня. Во взгляде была осознанность. Она меня видела. Губы ее слабо зашевелились. Теперь мы, как две полудохлых рыбины, лежали друг напротив друга и что-то пытались друг другу сказать. Если бы не ее взгляд, я бы не смогла заставить себя подняться. Но женщина чего-то хотела от меня. Я встала, шатаясь, доковыляла до полки, где стояла бутылка с водой. Не знаю, сумела ли она что-то проглотить. По-моему, нет. Я держала ей голову, сама она только приоткрыла рот, но даже это микроскопическое усилие отняло у нее все силы. Бедняга закатила глаза и обмякла. «А ведь если она сейчас скончается, это будет исключительно твоя вина», сказал у меня над ухом вкрадчивый голос Ясногородского. «Так уж и исключительно», — огрызнулась я. «Не я душила ее. Не я хотела скормить муравьям». Леонид Андреевич молчал, но его молчание было выразительнее слов. Я боялась, что своим брезентовым одеялом пропахала на тропе ров глубиной в полметра и воспряла духом, обнаружив, что это не так. Конечно, след был, но я набрала в подол футболки иголок и шишек и расшвыривала их по дороге точно сеятель, пока возвращалась к поляне. Так себе маскировка, но я надеялась, что приглядываться никто не будет. День клонился к вечеру, а за ночь все станет, как было. Он припрятал тело. Зачем ему возвращаться? Все мои рассуждения показывают, как плохо я понимала, что происходит. Тетка спала. В аптечке коттеджа нашелся хлоргексидин, и я промыла ей рану на шее и на виске. Она даже не проснулась. Притащила запасное одеяло, укутала ее как младенца, потрогала нос, теплый. Во всяком случае, она не мерзла. Теперь, сидя рядом со спящей, я попыталась обдумать случившееся. Мой новый друг не убивал свою бывшую жену. У него и жены-то никакой не было, теперь я в этом не сомневалась. Он убил незнакомую женщину, а затем отправился следом за второй и ее тоже прикончил. Во всяком случае, так он считает. Как он мог ошибиться? Безымянная оказалась крепче, чем он думал. Она потеряла сознание, а он не прощупал пульс? Или что-то заставило его торопиться? Как бы там ни было, он бросил ее полуживую и ушел в уверенности, что она мертва. Ладно, план такой — бежать. Прямо сейчас. При первой возможности позвонить в полицию, рассказать, где лежит безымянная и кто с ней это сделал. Выкинуть телефон. Бежать дальше. Я вышла из сарая, прикидывая на ходу, что мне нужно взять. Коттеджи сразу же сунула в рюкзак паспорт. Слава богу, Кирилл не настоял на том, чтобы закрыть его в сейфе. Спортивные штаны и футболку с кофтой скатала в трубочку, чтобы занимали меньше места. Белье, прокладки, питьевая вода и шоколадка из холодильника. Да здравствуют нынешние рюкзаки, в которые можно вместить все необходимое для жизни на первое время. Да здравствует нынешняя жизнь, в которой можно несколько дней протянуть с таким вот рюкзаком. Под конец я залезла в портмоне Кирилла и опустошила его подчистую. Выгребла даже мелочь. Взяла бы и карточки, если бы не боялась, что меня по ним отыщут. Мне не хватило каких-то 2 минут. Хлопнула дверь. Кирилл показался в дверях. Я едва успела задвинуть ногой рюкзак под кровать. Он подошел, странно улыбаясь. Я попятилась, оказалась спиной к окну, упираясь ладонями в подоконник. Кирилл передо мной. Бежать некуда. «Дина, тебе что-нибудь говорит слово «бриология»?» Я молча покачала головой. «Это раздел биологии, изучающий мхи». Я также молча кивнула. Передать не могу, как сильно я жалела в этот момент, что не утащила из хибары Чухрая разделочный нож. «Если бы здесь был бриолог, Динка, ты понимаешь, да? Человек, изучающий мхообразные растения. Так вот, будь рядом бриолог, он объяснил бы тебе, что примятый мох расправляется очень долго. Даже след от ладони может сохраняться несколько часов. Конечно, все это верно, если мох сухой. Если влажный, процесс происходит быстрее». Кирилл вгляделся в меня с каким-то новым выражением. Я прежде не наблюдала у него такого. Может быть, это лицо видела Настя перед тем, как умереть. «На чем ты ее тащила?» Без перехода спросил он. «На брезентовой подстилке». Слова вырвались у меня быстрее, чем я успела подумать. Кирилл одобрительно кивнул. Вряд ли одобрение относилось к моим действиям, скорее к его собственной догадливости. «И где она сейчас?» «У вас не бывало ощущения, что иногда в критические моменты решения принимаете не вы сами, а кто-то другой, безусловно, умнее вас, опытнее, а главное, как будто знающий наперед, что нужно сделать, чтобы вас спасти? Ваша улучшенная разновидность, побывавшая в будущем, ангел-хранитель, если хотите». Я сначала услышала голос, а затем осознала, что это я отвечаю Кириллу. «Тебе не нужно об этом беспокоиться». Он уставился на меня. «Но если я чему-то и научилась за последние годы, так это держать покер-фейс». Я смотрела на него с уверенностью, которой у меня не было и в помине. «Не нужно беспокоиться?» — медленно повторил Кирилл. Я покачала головой. Кажется, даже слегка улыбнулась. Бабуля учила: «Не знаю, что говорить, улыбайся». И всегда прибавляла, что это правило работает только для женщин, а мужчину, вздумай он следовать ему, как следует отдубасит. Кирилл притянул меня к себе, обнял за плечи. Несколько секунд мне казалось, что он прилаживается свернуть мне шею, но он всего лишь повел меня к двери. Я бросила короткий взгляд на лямку рюкзака, высовывавшуюся из-под кровати. Не снимая руки с моего плеча, он вышел вместе со мной на поросшую травой площадку перед окнами нашего коттеджа. Под нами лежало озеро. Закатное солнце окрашивало воду в розово-серебристый цвет. От деревьев протянулись длинные тени, и шелест леса, к которому я привыкла, совершенно стих. Слышны были только детские голоса и громкий смех. Стеша и Егор носились у воды, брызгали, швыряли шишками, кричали какие-то глупости. Растрепанные, мокрые, перепачкавшиеся с ног до головы. Кирилл бережно заправил мне за ухо выбившуюся прядь волос. Я знала, что ни в чем не виновата, но, стоя рядом с ним, ощущала себя сообщницей убийцы. Он посмотрел на меня, затем перевел взгляд на детей. Улыбка исчезла с его лица. Он просто следил за ними без всякого выражения, и у меня мороз пробежал по коже. Я поняла, зачем он привел меня сюда и что он хочет мне объяснить. Его ладонь придавила меня к земле. Я перестала дышать, перестала воспринимать цвета. Все вокруг окрасилось мертвенно-белым, и только две маленькие фигурки оставались яркими, как свет огоньков в темноте. Безмолвное предупреждение Кирилла было яснее ясного. До тех пор, пока я молчу и остаюсь рядом с ним, дети будут живы. Как только я исчезну из его поля зрения, он их убьет. Ему это не впервой. Во мне зародилась безумная надежда. Можно предупредить их родителей перед тем, как сбежать. Но едва мне вспомнились два овоща в креслах, я сникла. Чутье подсказывало, что Кирилл умен, как крыса. Он перехитрит любого, кто попробует ему помешать, а того, кого не сумеет перехитрить, прикончит. И услужливого юношу Тимура, и ворчливую Валентину Юхимовну, и вечно насупленного Чухрая. Так мы стояли с ним вдвоем, похожие на счастливых молодоженов, умиляющихся чужим детишкам. «У, да ты замерзла!» — засмеялся Кирилл, потрогав мне нос. Я сразу подумала о безымянной, спавшей в сарае. Хотя бы в одном мне удалось его обмануть. «Пойдем, моя радость!» Он легко подхватил меня и донес до крыльца на руках. Еще одна демонстрация его силы. Дверь за нами закрылась, приглушая детские голоса, но они продолжали звучать у меня в ушах так же громко, как минуту назад. Кирилл притянул меня к себе, провел ладонью по спине. У меня по коже побежали мурашки от омерзения. Не буду лгать, я не испытывала к нему физического отвращения и прочих полагающихся чувств, вроде годливости, ненависти и тому подобного. Это может показаться невозможным, но рядом со мной по-прежнему был тот же милый, обаятельный парень, которого я встретила в придорожном кафе. И я его не боялась. Во всяком случае, пока. В постели мне с ним было лучше, чем с кем бы то ни было другим. Классно мне было, что уж говорить. Я представила, как он сейчас дотащит меня до кровати и снова сделает все, чтобы мне было хорошо. Увидела со стороны, как я плыву, раскрасневшаяся в блаженном тумане, и меня охватило омерзение. Не к нему, к себе. Я осторожно высвободилась. «Слушай, такое дело, у меня месячные начались. Прости, я не думала, что...» Он тут же вскинул руки, останавливая меня. «Все, понял. Тебе таблетки нужны? Может, нож попоискать? А хочешь массаж?» «Нет, спасибо. Стоило мне это произнести, как я почувствовала, что скрутило живот. Хотя, знаешь, может и стоит». Пока он искал лекарства, я судорожно рассовала вещи из рюкзака по своим местам.